Глава 9. Если бы удалось поймать грозу, заперев в камне страстные раскаты грома, и позволить сотням и тысячам лет невозбранно грызть и царапать лик получившегося монумента страданию, как потрясены были бы люди, узревшие и постигшие суть такого камня. Таковы были мои думы при виде древних руин, сохранивших отблеск прежнего величия, и таковыми они остаются спустя десятилетия. Потерянный город Пат-Апур. Принц Ифарах Бакунский. Годы жизни 987-1032. Сна огни. Он смыл почти всю засохшую кровь и теперь наблюдал, как исчезают синяки с кожи. Удары в голову представляли большую опасность. От них произошла лихорадка. Разум осадили легионы демонов, начавших бесконечную, безостановочную битву. Но потом жар сражения разума с самим собою ослабел. Вскоре пополудни второго дня он заметил, как открылись глаза. Непонимание должно было бы скорее пропасть, но не пропадало. Таралак Вит решил, что этого и следовало ожидать. Он налил травяного чая, едва Икарий медленно сел. «Вот, друг мой, ты покинул меня надолго». Яг потянулся за жестяной кружкой, осушил ее одним глотком и попросил еще. «Да, жажда», — сказал изгнанник Граал, наполняя кружку. «Неудивительно. Потеря крови, жар». «Мы сражались?» «Да, внезапная, беспричинная атака. Диверс. Он убил моего коня, сбросил меня на землю. Когда я пришел в себя, понял, тебе удалось прогнать нападавшего, но удар по голове лишил рассудка и тебя тоже». Он помедлил. «Нам повезло, друг». «Бой. Да, кое-что помню». Нечеловеческие глаза Икария испытующе уставились на вида. Граал вздохнул. «Это случается слишком часто. Ты меня не помнишь?» «И я не уверен. Спутник?» «Да, на долгие годы. Твой спутник. Таралак Вид. Некогда член племени Граал, но отныне присягнувший более высокому служению». «То есть?» «Идти с тобой, Икарий?» Я резко опустил взгляд на кружку в своих руках. Прошептал. «На долгие годы, — сказал ты, — высокое служение? Не понимаю, я никто, ничто. Я потерялся». Глаза поднялись. «Я потерялся, — повторил он. — Ничего не знаю о высоком суждении, способном оторвать тебя от родного племени. Ты пойдешь рядом, Таралак Вит? Зачем?» Граал харкнул в ладони, потер их, смазал мокротые волосы. «Ты величайший воитель, какого видывали в этом мире. Но ты проклят. Как ты и сказал, ты навеки потерян. Вот почему тебе нужен спутник. Он напомнит о великой задаче». «И какова же она?» Таралак Вит встал. «Ты поймешь, когда придет время. Задача будет ясной. Совершенно ясный и столь важный, что ты поймешь. Тебя создали как ответ на этот вызов. Хотел бы я сказать точнее, Икарий». Взор Ягга обежал их скромную стоянку. «А, вижу, ты нашел мой лук и мой меч». «Да, ты достаточно здоров для путешествия». «Думаю, да, хотя голоден». «В мешке есть вяленое мясо. Этого зайца ты сам убил 3 дня назад. Можем поесть на ходу». Икарий осторожно встал на ноги. «Да, чувствую тягу, словно я уже давно ищу нечто». И улыбнулся Граалу. «Может, мое прошлое?» «Когда ты отыщешь искомое, друг мой, вся память вернется. Так предсказано». «А, ну хорошо, друг Вид. Куда мы направлялись?» Таралак собрал пожитки. На север и запад. Мы ищем дикий берег напротив острова Сепик. Ты помнишь, зачем? Ты говорил, тебя ведет инстинкт. То чувство, будто тебя призвали. Верь инстинктам Икарий, как ты делал в прошлом. Они проведут нас к цели, кто бы и что бы ни желало встать на пути. Кому нужно вставать у нас на пути? Яг пристегнул меч к поясу, потом допил остатки чая. У тебя есть враги, Икарий. Даже сейчас за нами охотятся. Вот почему медлить нельзя. Взяв лук и подойдя к Гралу, чтобы отдать кружку, Икарий помедлил и сказал: «Ты будешь охранять меня, Таралак Вид. Я чувствую. Я чувствую, будто не заслужил такой преданности». «Это невеликое бремя. Да, я оставил жену и детей, родное племя. Но от долга не отступить. Я делаю то, что должен делать. Икарий, ты избран сонмом богов, чтобы освободить мир от великого зла. В глубине души я чувствую, что ты сумеешь это сделать». Воин Яг вздохнул. «Если бы я мог разделить твою веру в меня...» «Энапата Неапур. Это название тревожит память?» Икарий нахмурился, покачал головой. «Город зла», — пояснил Грал. 4000 лет назад. Тогда рядом с тобой был некто другой. Ты извлек наводящий ужас меч и ворвался в его ворота. 5 дней, Икарий. 5 дней. Столько понадобилось тебе, чтобы умертвить тирана и каждого солдата в городе. Лицо Ягга исказил ужас. Я сделал такое. Ты понял неизбежность, Икарий. Ты часто встречался со злом. Ты также понял, что никто не должен сохранить память о злодеяниях города. Поэтому нужно было убить каждого мужчину, женщину и ребенка в Энапата-Неапуре. Не оставить никого живого и дышащего. Нет, я не сделал бы так. Таралак, прошу тебя. Не бывает преступлений столь ужасных, чтобы вынудить меня к... Ах, дорогой спутник, — горько сказал Таралак Вит. Это битва, которую ты будешь вести вечно. Вот почему тебе нужны такие, как я. Мы поддерживаем в тебе истину о мире и о тебе самом. Ты губитель. Ты идешь дорогой крови, и это прямая и строгая дорога. Холодная, но чистая справедливость. Столь чистая, что временами даже ты сам отшатываешься. Он положил руку на плечо Ягга. Пойдем. Я расскажу тебе по пути. Я произносил эти слова много-много раз, друг мой, и каждый раз было одно и то же. Ты желал убежать от себя, от своей сути. Увы, это невозможно, Икарий, и тебе снова предстоит закалить душу. Твой враг — зло. Лик нашего мира — зло. Поэтому, друг, твой враг — это... Воин отвернулся. Таралак едва расслышал его шепот. «Мир. Да, хотелось бы утаить истину, но тогда как бы я мог звать тебя другом?» «Да, ты прав. Хорошо, Таралак Вид. Давай обсудим все по пути на северо-запад. Берег напротив острова Сепик. Чувствую, там кто-то есть. Он ждет нас». «Ты должен быть готов». Икарий кивнул. «И я буду готов, друг мой». Каждый раз возвращение было странствием все более трудным, далеким, непонятным. Кое-что могло бы его облегчить. Например, понимание, где он был и как туда вернуться. «Вернуться к здравому уму?» «Может быть». Но Геборик призрачные руки плохо понимал, что такое здравый ум, на что он похож, чем пахнет. Возможно, он никогда его не знал. Камень — кости, песок — плоть, вода — кровь. Осадок сгущался, пласт за пластом, и на слои падали новые слои, пока не возник мир, пока смерть не уплотнилась настолько, чтобы держать ногу стоящего. Прочная подстилка, поднимающийся мир. Смерть держит нас. Вдохи и выдохи создали воздух, задали ритм времени и жизни, всякой жизни. Словно зарубки на камне. Сколькие из вздохов последние? Выдох насекомого, зверя, человека, чьи глаза застилает пленка смерти. Как же можно втягивать это в легкие? Как жить, зная, что вокруг смерть, что воздух напоен неудачами и капитуляциями? Такой воздух душит его, застревает в горле. На вкус он, как горчайшая кислота. Он растворяется и пожирается, пока не станет осадком. Его спутники так юны. Им не понять, какой грязью они дышат, в каком мареве двигаются. Они забирают это в себя, чтобы извергнуть, добавив в смесь и свои мерзкие отбросы. Во сне каждую ночь они пустеют, а Гиборик ночью сражается с откровением, что мир больше не дышит. Нет, теперь мир тонет. И я тону с ним. Здесь, в проклятых пустошах, в песке, пыли, зное. Я тону. Каждую ночь тону. Что может дать Трич? Дикарский бог, одержимый страстями, голодом, желанием. Он бездумно жесток. Он словно бы хочет вернуть себе все выдохи, отрицая покой, отвращаясь от стареющего, тонущего в смерти мира. Его избрали по ошибке, как твердит каждый встреченный дух. Не словами, нет. Они просто окружают его, подавляют молчаливыми, обвиняющими взорами. Дело еще хуже. Шепотки во снах, голоса из нефритового моря. Они ищут его. Он странником прошел между ними. Он проник в зеленую темницу. Такое не удавалось еще никому. Они молились ему, просили вернуться. Зачем? Чего они хотят? Нет, он не хочет знать ответов. Он готов вернуть проклятый дар нефрита, чуждую силу. Он хочет бросить его обратно в бездну и забыть. Такое упорство, такое повторение удерживает от безумия и смерти. Если мучение можно считать жизнью. Тону. Я тону. И все же, проклятые кошачьи дары, обострение чувств, столь сладких, столь сильных, я ощущаю их соблазн. Они ведут назад, в мир мгновений. Солнце вскарабкивалось на небо. Восток покраснел, как только что извлеченное из горнила лезвие меча. Он созерцал сияние, разгоняющее тьму, и удивлялся наполнившему спокойный воздух чувству неминуемости. Из груды одеял, в которые укуталась Скиллара, послышалось ворчание. «Что за блаженный яд?» Гиборик подпрыгнул, вдохнул и медленно выдохнул. «Какой блаженный яд, Скиллара?» Последовало новое ворчание. Она пыталась сесть. «Голова болит, старик. Бедра, спина. Везде. Не могу уснуть, как не лягу, неудобно. И писаю каждый миг. Ужасно. Почему женщины делают это? Снова и снова и снова. Они все безумны?» «Тебе лучше знать. Но скажу, мужчины не менее странны. Нелепо думают, нелепо поступают». «Чем скорее звереныш вылезет, тем лучше», — ответила она, хватаясь за круглое пузо. «Погляди, я обвисла. Везде». Остальные тоже проснулись. Фелисин смотрела на Скиллару круглыми глазами. После времени открытий, она лишь недавно поняла, что подруга беременна, для юной девушки пришло время поклонения. Но казалось, что уже близится период разочарований. Резчик отбросил одеяло и сразу начал разводить огонь в кострище. Демона видно не было. Серожаб пошел охотиться, как подумал Гиборик. «Старик, сегодня твои руки особенно зелены», — заметила Скиллара. Гиборик не потрудился ответить. Он явственно чувствовал давление инородной силы. «Всего лишь духи», — произнес он наконец. «Они из-за завесы, из самых глубин бездны. О, как они кричат! Некогда я был слеп. Хотел бы я стать глухим». Спутники снова странно покосились на него. Истина. Его истина, которой не понять и не увидеть никому иному. Неважно. Он знает, что он знает. Перед нами небольшой пустой город. Жители убиты. Все сразу. Это сделал Икарий. Давно. К северу есть похожий город. Когда там узнали, что случилось, они пришли сюда. Увидели и решили похоронить Энопата Неапур. Весь. Они зарыли его целиком. Прошли тысячи лет. Ветры и дожди стерли покровы, и древняя быль открылась взором. Резчик налил воду в оловянный кувшин и повесил его на крючок над костром. «Икари?» «Я странствовал вместе с ним, с Маппой и скрипачом». Он скорчил гримасу. «И с Искаралом Прыщом, хорьком безумным. Он был высшим жрецом тени. Высшим жрецом!» «Ну, если это лучший слуга престола тени...» Он качал головой. «Да, Икарий, он был трагичен, но без причины он не стал бы нападать на город». Геборик грубо засмеялся. «Да, в мире полно причин. Король запер врата, не позволил ему войти. Слишком много мрачных легенд окружает Икария. Солдат на стене пустил предупредительную стрелу. Она отскочила от камня и царапнула Икария по левой ноге, а потом угодила в рот спутнику. Бедняга захлебнулся кровью. Тогда гнев Икария вырвался на свободу». «Если никто не выжил?» — спросила Скеллара. «Откуда ты все знаешь?» «По округе бродят духи». Геборик махнул рукой, улыбнулся. «До пустыни тут стояли фермы. Да, сейчас базарный день. Только я вижу дороги. Они полны тележек. Идет скот, проходят женщины и мужчины. Дети, собаки. По сторонам бредут стада коз. Пастухи машут посохами и свистят. Старухи вышли из бедных хижин, чтобы собирать навоз для удобрения полей». «Ты видишь все это?» — прошептала Фелисин. «Да». «Сейчас?» «Лишь глупцы думают, что прошлое невидимо». «А эти духи, они видят тебя?» «Возможно. Те, что видят, понимают, что они умерли. Другие не знают этого, потому не видят меня. Осознание своей смерти — страшное дело. Они бегут от истины, они стараются забыть, и тогда я пропадаю и появляюсь. Я лишь мираж». Он встал. «Скоро мы подойдем к городу, там будут солдаты. Они видят меня, да, они взывают ко мне. Но что я могу сказать, если не понимаю, что им нужно? Они кричат. Они будто узнали меня». «Ты Дестриант Трича, тигра лета», — сказал резчик. «Трич был первым героем, одиночником, избежавшим резни, как Рилан Дарас и Риктер, Толян и Денесмет. Вы не видите? Призрачные солдаты не поклоняются Тричу. Нет, их бог войны принадлежит к семерым, тем, что потом станут семью святыми. Один из обликов Диссимбилакиса всего лишь. Я для них никто, резчик. Почему они не оставляют меня в покое?» Резчик и Фелисин вздрогнули от взрыва его ярости. Скеллара улыбнулась. «Ты находишь меня забавным?» — спросил он, гневно взирая на женщину. «Точно. Глянь на себя. Ты был жрецом Феннера, стал жрецом Трича. Оба боги войны. Геборик, как ты думаешь, сколько обликов у бога войны? Тысячи. За все эти эпохи тысячи тысяч. У каждого племени свой. Разные, но одинаковые». Она разожгла трубку, и дым закрыл лицо. «Не удивлюсь, если все эти боги — аспекты одного, и войны — доказательство, что бог безумен». «Безумен?» — Геборик трясся. Сердце словно превратилось в угрюмого демона, решившего проломить изнутри грудную клетку. «А может, просто ошеломлен. Толпы злобных поклонников. Каждый считает истиной свою точку зрения. Вообрази миллион молитв от миллиона поклонников. Каждый верит во что-то свое, но все падают на колени перед одним алтарем. Вообрази священные писания. Ни одно не совпадает с другим, но все дословно повторяют речение Бога. Вообрази две армии. Они режут друг друга, и каждая во имя одного и того же Бога. Кто тут с ума не сойдет?» «Да», — произнес в наступившей тишине резчик. «А чай-то готов». Сиражаб распластался на камне, поглядывая вниз на своих жалких спутников. Живот демона был приятно полон, хотя козел все еще брыкал ногами. «Печально. Они не сдружились. Тяжелая детем красотка мучается от боли и неудобства. Младшая красотка чувствует страх и одиночество, но явно желает отвергнуть нежную привязанность Сиражаба. Убийца обеспокоен и терзается нетерпением. Почему? Не знаю. И жуткий жрец. А что за одержимость? Какое неудовольствие? Разлад. Возможно, мне следует отрыгнуть козла и разделить с ними трапезу. Брыкливую трапезу. Хуже несварения не бывало». «Сиражаб!» — крикнул резчик. «Что ты там делаешь?» «Друг резчик, дискомфорт. Сожалею о рогах». Самар Деф радовалась, что до сих пор указания карты были верными. Из зарослей кустарника на равнину, покрытую островками лиственного леса среди болотистых лугов и упрямых остатков степи. 2-3 дня на север, и они достигнут границы таежных лесов. Скудной, дикой землей пользовались мелкие группы охотников на бхидеринов. Они видели их издалека, натыкались на следы стоянок, однако очевидным было, что дикари-кочевники не желали вступать в контакт. Ведьма не удивлялась. Одно только лицо Карсы Орланга способно напугать любого, а тут еще набор клинков и копий, шкура белого медведя на широких плечах, громадный ягудский жеребец. Бхидерины, дойдя до осиновых рощ, делились на меньшие стада. Самардев полагала, что в таких миграциях больших быков мало смысла. Да, сухой и жаркий сезон заканчивался. Ночи стали холодными, так что закручивалась и желтела листва на деревьях. Но в семиградских зимах нет особой суровости. Больше дождей, впрочем, но не достигающих внутренних районов. И Агодан никогда не менялся. «Думаю», — произнесла она, — «это память о далеком прошлом». Карса хмыкнул. «По мне это больше похоже на лес». «Нет, я об хидеринах. Вон тех здоровенных тушах под деревьями. Похоже, некий старый инстинкт гонит их на север, в лес. Память с тех времен, когда зимы приносили в Адан снежные бури». «Дожди напоят траву, Самардев», — сказал Тиблор. «Быки приходят, чтобы подкормиться». «Да, это звучит разумно, наверное. Радость для охотников». Несколькими днями ранее они миновали место большого забоя. Охотники отделили часть стада и загнали на край утесов. Разделывать добычу собралось 50-60 человек. Мужчины рубили туши, женщины разводили костры и навешивали полосы мяса на сушилки. Полудикие псы, скорее полуволки, набросились на Карсу и Самар, едва они подъехали ближе. Ведьма заметила, что у зверей нет клыков. Вероятно, их удалили еще в щенячьем возрасте, но собаки все равно казались опасными. Они решили не вторгаться на поле забоя. Ведьма восхищалась пограничными дикарями, обитающими на краю степи. Она полагала, что для них ничего не меняется долгие тысячи лет. О, есть железные ножи и топоры, намекающие на кое-какую торговлю с более цивилизованными племенами Востока. Но вот лошадей у них нет, что странно. Для перевозки используются собаки. Вместо глиняной посуды – корзины. Это понятно, если учесть кочевой, но безлошадный образ жизни. Тут и там над прерией возвышались одинокие стволы, и они казались местами культа. На ветвях висели фетиши, в развилках были закреплены рога и черепа бхидеринов, некоторые столь древние, что обросли корой. Всегда около святых мест находились кладбища, заметные по высоким настилам, на которых лежат обернутые кожей тела, и, разумеется, по скоплениям черных ворон. Карса и Самар не подходили к таким святилищам, хотя ведьма подозревала, что Тиблор с охотой вступил бы в череду схваток и засад, для того, чтобы развеять скуку странствия. Несмотря на всю свою жестокость, Карса Орланг оказался удобным спутником. Он был малость угрюмым и ворчливым, это да, но чем бы ни был омрачен его дух, это не ее дело. Он не пытался загрузить ее своими проблемами. Достаточно редкая черта для мужчины. «Я думаю», — вдруг сказал он, заставив ее вздрогнуть. «О чем же, Карса Орланг?» Бхидырины и охотники у подножия утесов. Не меньше 200 быков. Они ободрали их до костей, а потом сварили сами кости. А вот мы едим только кроликов и иногда оленя, Самардев. Вот я и подумал, мы должны убить одного из этих бхидыринов. Не дай себя одурачить, Карса Орланг, они быстрее, чем кажутся, и хитрее. Но они стадные твари. И что? Быки больше будут заботиться о десятке самок с детенышами, чем об одной отбившейся самке. Наверное, так. Ты надумала отбить одну корову? Не забывай, они умные. Могут сбить тебя вместе с конем, дай только шанс, а потом растоптать. Не я должен беспокоиться, Самардев, а ты. Это почему еще? Конечно, потому что ты станешь приманкой. Постарайся быть ловкой и быстрой. Приманкой? Погоди. Ловкой и быстрой. Я займусь остальным. Не скажу, что мне пришлась по сердцу твоя идея, Карса Орланг. Мне вполне достаточно кроликов и оленей. Ну, а мне нет. И нужна шкура. Зачем? Сколько шкур ты намерен одеть? Найди группу зверей. Твоего коня они не боятся, как моего. Потому что ягудские кони иногда едят детенышей. Я так читала. Где-то. Тибло раскалился, словно нашел эту идею забавной. Самардев вздохнула. Вон маленькое стадо, впереди слева. Они перешли на лужок. Отлично. Когда выйдем из рощи, нужно, чтобы ты поскакала на них. Они выставят вперед быка. Карса, как близко мне подъезжать? Так, чтобы бык бросился. Не стану. Это ничего не даст. Самки побегут прочь, женщина. Из них я выберу жертву. Как думаешь, долго бык будет гнаться за тобой? Нет, он вернется к гарему. И станет твоей проблемой. Хватит болтать. Они пробрались между осин и тополей. Кони с треском раздвигали заросли кизила. Затем появилась другая лужайка, длинная и с многочисленными травяными кочками, что указывало на высокую влажность почвы. В шагах в 40 смутно виднелись сквозь листву деревьев 20 пасущихся бхидыринов. «Это болото», — заметила Самардев. «Найдем других». «Скачи, Самардев!» Она натянула удила. «А если я не поеду?» «Упрямое дитя! Конечно, я брошу тебя здесь. Ты слишком медленная». «Ты хотел задеть мою гордость, Карса Орланг? Хочешь убить пхидерина просто чтобы показать самому себе, что ты лучший охотник? Так что не будет ни утеса, ни шор, ни ловушки, ни стаи полуволков, чтобы загнать зверя. Нет, ты решил прыгнуть со спины коня, повалить быка на землю и задушить, или бросить о дерево? А может, ты поднимешь его над головой и будешь крутить, пока скотина не умрет от головокружения? Ты осмелился меня назвать ребенком?» Она захохотала, ведь, как известно, смех способен жалить сильнее слов. Но его лицо не омрачилось яростью. Глаза остались спокойными. Тиблор улыбнулся. «Узри же меня!» Он выехал на луг. Копыта жеребца выбили из почвы черную воду. Зверь громко зафыркал и понесся к стаду. Пхидерины рассеялись, захрустели ветки, затрещали кусты. Двое животных помчались прямо на Карсу. Самардев вдруг поняла, что ошибкой было думать, будто в стаде всего один самец. Два. Один явно моложе другого, но оба зверя огромные, обезумевшие от ярости. Глаза сверкали красным, вода просто-таки взрывалась под копытами. Они кинулись в атаку. Ягудский жеребец Погром внезапно свернул в сторону, присел и поднялся, намереваясь ударить копытами по спине старшего быка. Бык оказался проворным. Он взмахнул рогатой головой, нацелил рога в подбрюшье коня. Это движение принесло ему гибель, ибо Карса встретил голову зверя острием меча, вонзив его в мозг и попутно перерезав позвоночник. Потом перепрыгнул павшего пхидерина, приземлившись в брызгах грязи. Он был довольно далеко от младшего самца, который, на удивление, резво развернулся и рванул за Карсой. Воин послал коня влево. Застучали копыта. Погром помчался вдоль опушки леса за полудюжиной выскочивших на поляну коров и телят. Второй бык бежал сразу за ним. Коровы и детеныши снова рассыпались, причем одна побежала не в том направлении, как все прочие. Погром свернул и вскоре был уже сзади коровы. Бык начал собирать оставшихся самок. Они ушли в лес, треща ветками кустарников. Самар Деф увидела, как Карса склонился в сторону и взмахнул мечом, прорезав спину животного как раз перед тазом. Задние ноги коровы отказали. Она осела, забилась в грязи, пытаясь двигаться дальше. Наконец подломились и передние ноги. Корова затихла. Остановив коня, Карса спрыгнул и подошел к мертвой корове. «Разбивай лагерь!» — крикнул он Самар Деф. Она молча смотрела на него. Потом сказала. «Отлично! Ты показал мне то, о чем я не просила. И что теперь? Ожидаешь, что я стану разбивать лагерь? Может, я и свежевать тушу должна? Может, ночью лечь под тебя в довершение роли покойной рабыни?» Тиблор вытащил нож и встал на колени в грязь перед тушей. «Если хочешь!» «Варварский ублюдок! Ну, разве я ожидала иного?» «Ладно, я тут подумала. Нам понадобится мясо. Страна камня и озер на севере, без сомнения, обильна зверьем, но ловить его там будет труднее». «Я возьму шкуру», — ответил Карса, вспарывая брюхо коровы. Кишки выперло наружу, они упали в грязную воду. Над мертвой тушей уже клубились мухи. «Тебе самой нужна шкура быка, Самар Деф?» «Почему бы нет? Если на ледниках мы не станем мерзнуть, это будет чудом». Он оглянулся через плечо. «Женщина, ледники нас не догонят. Они ползут медленно». «Зависит от того, кто их создал». Он оскалил зубы. «Меня не впечатлили сказки о ягутах. Лед — это всегда медленно текущая река». «Если ты в это веришь, Карса Орланг, ты знаешь намного меньше, чем думаешь». «Ты собираешься весь день просидеть на коне, женщина?» «Пока не найду подходящее место для стоянки». Она натянула удила. «Узри меня», — сказал ты. «По-моему, ты уже как-то так говорил. Стань свидетелем. Какой-то племенной обряд». «Да, я видела многое, как и этот варвар, пришедший из теней далекого ледника. Надеюсь, местные не считают пхидеринов собственностью, иначе нас ждет череда веселых дней и ночей. Карса будет доволен, а я, вероятно, буду мертва. Ну, волноваться уже поздно». Она принялась гадать, много ли у Карсы Орланга было спутников, думавших так же. Давно ли варвар путешествует в одиночестве? Рваные края утесов бросали неровные тени на ниже лежащие уступы. Из этих теней пять пар глаз с щелевидными зрачками следили за поднявшейся над долиной тучей пыли. Торговый караван. 7 фургонов, 2 телеги, 20 стражников верхом и 3 сторожевых пса. Вначале их было 6, но трое недавно учуяли запах Деджима Небрала. Тупые твари пустились на охоту. Им удалось найти Дейверса. Плоть и кровь подкормили 5 оставшихся у него тел. Трель оглушил тролль Барала, сломал одну из шей. Даже Тартена Таблакай не сумел бы такого сотворить, а один однажды попытался. Потом сбросил другое тело вниз с края скалы, и оно нашло смерть на камнях. Такую наглость нельзя прощать. Ослабевший и раненый Деджим Небрал покинул место засады. Скитался, почти сошедший с ума от боли и голода, пока не набрел на след каравана. Тролль Барал не имел представления, сколько миновало дней и ночей. Был голод, была потребность восстановления. Только эти нужды заполняли разум Дейверса. А сейчас перед ним забрезжило спасение. Много крови, чтобы размножить потерянных в засаде. Может быть, достаточно крови, чтобы создать новое, 8-е тело. Он нападет на закате, в тот миг, когда караван встанет на ночь. Вначале зарежет охрану, потом остаток собак, оставив на закуску жирных слабаков в фургонах. Купца, его гарем, вереницу молчаливых детей, прикованных один за другим. Это был караван торговцев живым товаром. Да Джим Небрал понял это, и его затошнило. Во время Первой Империи были подобные негодяи, и их наследие живо. Когда тролль Барал станет владыкой этой земли, на осквернителей плоти упадет восстановленное правосудие. Вначале Деджим напитается ими, потом другими преступниками, убийцами, палачами духа, швыряющими камни и терзающим плоть. Создатель Небрала намеревался сделать подобных ему стражами империи. Он слил кровь разных существ, внес в душу чувство совершенства, богоподобие. Слишком сильное. Тролль-баралы не стали покоряться несовершенному хозяину. Нет, править должны были они, ибо лишь они понимали суть правосудия. Правосудие и природный голод, разумеется. Необходимость. Закон природы. И этот закон никто не сможет отрицать. Став владыкой, Деджим Небрал сумеет установить баланс между двумя главными силами души Диверса. И если плоть смертных будет страдать под весом его правосудия, пусть так и будет. Они заслужили узреть истину своих вер, заслужили на себе ощутить острые грани раздутых добродетелей, которые стали просто словами, оружием. Справедливо, что оружие обернется против своих носителей. Солнце спускалось, и тени уже сползли на равнину. Деджим Небрал крался в тенях. 5 пар глаз, 1 разум. Фокус, неумолимое и абсолютное единение. Восторг резни. Пролить кровь во славу тускло-красного света солнца. Когда он ступил на равнину, послышался лай собак. Они жалеют себя. Тупые, но даже подобные им понимают, что такое судьба. С некоторым трудом он сумел разогнуться и слезть, рыча от боли в мышцах с широкой спины мула. Несмотря на боль и неуклюжесть, не пролил ни капли из драгоценного ведра. Бурча под нос какое-то заклинание, он сам не помнил, то ли это святая песнь из толстой книги или еще что, да и важно ли это, протащил тяжелое ведро к плещущим волнам моря Рараку, зашел на мелководье, минуя проседающие песчаные отмели и колеблемые ветром тростинки, и вдруг замер. Настороженно оглядел сумрачный простор, понюхал сырой воздух. Еще один обзор. Глаза обыскивали каждую тень, замечали каждое шевеление тростника и всклокоченных кустов. Потом присел. Ветхая ряса коснулась воды, теплой, прогретой солнцем воды. Еще один осторожный взгляд по сторонам. Бдительность никогда не помешает, и он со вздохом опустил ведро в море. Блестя глазами, увидел, как десятки юрких мальков устремились во все стороны. Ну, не совсем устремились, скорее замерли, оглушенные свободой или шоком от изменившейся температуры, от изобилия богатств, которые можно глотать, на которых они вскоре разжиреют, станут большими и ловкими. Первая рыба моря Рараку. Потом искорал прыщ покинул отмель, таща за собой ведро. «Напряги спину, мул. Я сейчас запрыгну. О, да. И ты не удивляйся, если я пошлю тебя в галоп. О, поверь мне, мул, ты знаешь, что такое галоп. Это не та тупая рысь, от которой у меня болят зубы. О, нет. Мы полетим, как ветер». Не как слабый порыв, но как мощный, постоянный поток, громоподобный ураган, летящий через весь мир вслед за нашей скачкой. О, какой радугой заблестят твои копыта!» Подойдя к мулу, высший жрец тени подпрыгнул. Мул в тревоге отошел на шаг в сторону. «Ты огорчил меня, животное! Я думал, ты мне друг. Но если ты так думаешь, отныне я не согласен. Позор!» «Как тебе понравится вот эта глупая тварь?» Высший жрец тени встал и отряс пыль с рясы. Он думал, я его ударю. Ударю большой палкой. Тупой мул. О нет, я гораздо коварнее. Я удивлю его добротой, пока он не ослабит внимание, не потеряет бдительность, и тогда... Ха! Я ударю его кулаком в нос! Как он удивится! Никакой мул не сравнится со мной в хитрости. О да! «Многие пробовали, но все провалились». Он состроил на сожженном солнцем лице добрую улыбку и подошел к мулу. «Нужно ехать», — пробормотал он. «Тебе и мне. Нужно приложить старания, друг мой, иначе опоздаем, а опаздывать не годится». Он добрался до места, с которого мог схватить болтавшиеся на боку мула поводья, но сначала поглядел животному в глаза. «Ха-ха-ха, милый слуга, я замечаю в этих очах злобу. Ты хочешь меня укусить? Как плохо! Здесь только я имею право кусаться!» Он схватил поводья, едва увернувшись от щелкнувших зубов, и забрался на покатую спину мула. 20 шагов от линии моря, и воздух изменился. Во все стороны потекли серые тени. Искарал прыщ, склонил на бок голову, удовлетворенно огляделся и потрусил дальше. Миновало 100 ударов сердца с момента исчезновения высшего жреца тени, и из ближайших кустов вылезла уродливая волосатая долхонка, тащившая за собой пивную флягу. Там было не пиво, а вода. Крышка плотно вколочена. Бурча и вздыхая от усилий, Магора поднесла флягу к воде. Выбила крышку, повернула сосуд на бок и с беззубой улыбкой на морщинистом лице проследила, как в море скользнули 6 молодых пресноводных акул. Она пнула флягу и вылезла на сушу. Кашляя и яростно взмахивая руками, открыла свой путь и исчезла в нем. Перебирая тени, Искарал прыщ торопливо прошел 2 ли. Он наполовину видел, наполовину ощущал пустыню, холмы и хаотические складки оврагов, каньонов. Он миновал их, не уделяя особенного внимания, пока спустя день путешествия не уловил краем глаза движение слева. 5 темных форм. Жрец остановил мула на гребне холма и прищурился, изучая далеких существ. Они напали на караван. «Наглые щенки!» — пробурчал он и вогнал пятки в бока мула. «Скачи, я сказал! Скачи, жирный ленивый ублюдок!» Мул с громогласным ревом побежал вниз. 5 тварей услышали, повернули головы. Тролль-барал мчался навстречу Искаралу прыщу. Мул заревел еще громче. Диверс обходил противника с 2 сторон. Его тела бесшумно скользили над землей. Голод и злоба были почти ощутимы. Словно облако над его головами. Энергия мерцала и потрескивала, собираясь в складки между путем тени и внешним миром. Твари слева и справа разворачивались, готовясь броситься. 3 твари, бежавшие прямо, замедлились, решив напасть одна за другой. Искарал прыщ с трудом следил за всеми, бешено вертясь на спине мула. Когда тролль-барал приблизился на 30 шагов, мул резко встал. Высшего жреца тени сбросило. Он схватился за голову животного, кувыркнулся и приземлился в тучи гравия и пыли. Первая тварь подоспела, выставив когти и загребая руками воздух. Приземлилась на то место, где упал прыщ, но обнаружила, что место опустело. Вторая и третья твари на миг замешкались, обнаружив пропажу добычи, и почуяли ее рядом. Дернулись головы, но поздно. В них ударила волна магии. Темная сила затрещала, как молния. Звери взлетели в воздух, оставляя след крови. Они упали на землю в 50 шагах, покатились и задергались в судорогах. Тогда атаковали 2 диверсов, бежавших по бокам. Когда Искарал прыщ снова исчез, они столкнулись. Грудные клетки смачно хряснули, когти и клыки порвали кожу. Шипя и ворча, твари отскочили друг от друга. Явившись в 20 шагах, Искарал прыщ послал новую волну колдовства, заставив ее ударить по всем 5 тварям, и поглядел, как брызнула кровь, и тела разлетелись, дергая ногами. Сплел магическую сеть. Камни лопнули и вырвались из земли, взлетели словно копья или гейзеры, и кровь струями брызнула в стороны. Тролль-барал исчез, убравшись из пути во внешний мир. Там его части разбежались, ибо всякие мысли о караване пропали, заменившись паническим ужасом. Высший жрец тени стряхнул пыль, подошел к мулу. «Ну, ты мне помог. Мог бы убежать, но, видно, устал бегать. Зачем мулам 4 ноги? Идиот! Никакой пользы! Ба!» Он помолчал и поднес заскорузлый палец к сухим губам. «Но постой! Что, если оно стало действительно злым? Если решило закончить бой любой ценой? Что тогда? Месиво? О, да! Нет, лучше уйти!» Пусть его приханчивает кто-нибудь другой. Нельзя отвлекаться. Вообрази. Бросить вызов высшему жрецу тени всех семи городов. Тролль Барал и тупей котов. Никакой жалости к ним. Он влез на мула. Ну, это было забавно. Тупой мул. Думаю, сегодня поужинаем мулятиной. Как тебе? Пора принести великую жертву. Как тебе, а? Да кому нужны твои соображения? Едем. Благодари богов, что хоть я знаю, куда ехать. Вон туда, мул, и побыстрее. Скачи, проклятый, скачи! Обогнув караван с лающими собаками, Искарал Прыщ снова исчез в тенях. Когда он достиг пункта назначения, уже спустилась тьма. Усталый мул остановился у подножия скалы. По уступам скалы скакали стервятники, окружившие трещину, но не способные или боящиеся войти внутрь. Одна сторона трещины была обогрена кровью, а среди камней на другой стороне виднелись остатки мертвого зверя. Хотя стараниями грифов от него остались лишь кости и полоски кожи, опознать жертву еще было можно. Одно из тел — тролль Барала. Стервятники недовольно разразились криками, когда высший жрец спешился и подошел к расселине. Он с руганью разогнал уродливых и весьма напоминавших ему Магору птиц и полез внутрь. Воздух вонял кровью и гнилым мясом. Трещина сужалась на высоте человеческого роста, и там лежало тело. Искарал Прыщ уселся рядом. Положил руку на широкое плечо, не трогая торчащих из-под кожи сломанных костей. «Сколько дней прошло, друг? А, только Трейль мог выжить после такого. Сначала вытащим тебя, и в этом вся надежда на верного упорного мула. Потом... Ну, вот тогда и посмотрим». Мул не проявил ни особенного упорства, ни верности. Его нежелание сотрудничать весьма замедлило операцию по извлечению Маппо. Только ночью Трель был, наконец, вынут из трещины и положен на выглаженный ветрами уступ скалы. Два перелома руки оказались самыми малыми из травм. Сломаны обе ноги. Выступ скалы содрал со спины Маппо изрядный кусок кожи и плоти. Показавшиеся наружу мышцы кишели личинками мух. Края раны казались совершенно неисцелимыми, и они стали зелено-черными и пахли трупом. Искарал Прыщ срезал их и сбросил в провал. Затем он склонил ухо к груди и выслушал дыхание Трелли. Редкое, слабое. Еще день и умер бы. Да, может, еще и умрет. «Травы, мой друг», — сказал высший жрец, очищая видимые раны. «Мази, эликсиры, микстуры, притирания, припарки с высшим денулом. Не позабыл ли я чего? Нет. Думаю, нет. Внутренние повреждения, о да, сломаны все ребра слева, кровотечения, но не такие, что убивают сразу. Замечательно. Ты почти так же упорен, как мой слуга». Он бросил взгляд наверх. «Эй, животное, разведи огонь, разбей лагерь. Сделай все это, и я покормлю тебя. А не сделаешь, покормлюсь тобой. Хе-хе-хе». «Ты идиот!» Этот крик раздался из темноты. Миг спустя появилась Магора. «Темнота? Да, это все объясняет». «Что ты здесь забыла, карга?» «Хочу спасти Маппо, конечно же». «Как? Я уже его спас». «Спасти его от тебя, идиот». Она подобралась ближе. «Что за склянка у тебя в руке?» «Да это яд Паральта. Клятый дурак, ты его убьешь после всего, что я перенесла». «Паральт? Да, жена, это Паральт! Ты пришла, и я решил его выпить!» «Искарал Прыщ, я видела твои дела с тролль Баралом!» «Да ну!» — он склонил голову. «Обожание стало полным. Как она сможет не обожать меня? Пора уже преклоняться, как перед Богом! Вот почему она идет за мной, не может покинуть. Со всеми то же самое. Никак не отвяжутся!» «От меня, сильно могучего высшего жреца тени!» — закончила Магора, одновременно доставая из сумки множество снадобий. «Который не выживет без доброй женщины рядом. Не нашел доброй, так меня подцепил и приклеился колдунишка. А теперь пусти меня к бедному несчастному Треллю». Искарал Прыщ отошел. «И чем мне заняться? Ты сделала меня бесполезным, женщина!» «Совет подать нетрудно. Займись лагерем, муженек». «Я уже приказал им заняться мулу». «Он же мул. а ты идиот». Ее речь увяла, когда снаружи замелькали искры от костра. Она повернулась и увидела большую брезентовую палатку, умело и ровно постеленную, а рядом очаг из камней, на котором уже кипел котел о трех ножках. Мул стоял рядом и жевал овес из сумы. Магора нахмурилась и покачала головой. «Тогда налей чаю, будь полезным». «Я был полезным, пока ты не приперлась и все не испортила. Сильно могучему высшему жрецу тени всех семи городов не нужна женщина. Фактически, это самая ненужная ему вещь». «Ты ноготь на пальце не исцелишь, и скорал прыщ. В жилах Трелля течет черный, как блестящая змея, яд. Против него нужен не только Денул». «Вот как ты заговорила. Бормочешь, как ведьма. Высший Денул победит этот яд». «Может быть, но мертвая плоть не оживет. Он останется скрюченным, полубезумным. Его сердце ослабеет». Она сверкнула очами. «Тебя послал к нему престол тени. Зачем?» Искарал прыщ мило улыбнулся. «Ох, какие мы нынче подозрительные. Но ничего, но я ничего не скажу. Разве что намек. Мельчайший намек на мою великую мудрость. Да, я поистине знаю хитрость ума моего бога. Хотя это хаотический, искаженный ум хорька пролазы. Я так много узнал, что лишился речи. Ха, гляньте на нее. Эти жучьи глазки подозрительно щурятся, будто она осмелилась понять всю меру моего невежества в вопросах относительно моего обожаемого идиота-бога. Она осмелилась и скоро бросит мне открытый вызов. Конечно, я не устаю перед ее натиском». Он помедлил, заставил себя улыбнуться и простер руки. «Дорогая Магора, к сожалению, высший жрец тени должен хранить тайны даже от собственной жены. Я умоляю не давить на меня, дабы не навлечь на себя необузданный гнев престола тени». «Ты совершенен в глупости», — искарал прыщ. «Пусть так думает», — хихикнул он. «О, она поражается, чему это я смеюсь? Нет, не смеюсь, но хихикаю, что, если поразмыслить, должно вызывать большую тревогу. Я имею в виду, это прозвучало как хихиканье, хотя я в первый раз попробовал хихикнуть по такому поводу. Вот фырканье — это другое дело. Увы, я недостаточно толст, чтобы фыркнуть. Иногда я желаю...» «Иди и сядь у костра, твоим мулом разожженного!» — вмешалась Магора. «Я приготовлюсь к ритуалу!» «Смотрите, как хихиканье ее растревожило!» «Конечно, дорогуша! Иди играйся в ритуальчики!» «Как мило! А я приготовлю чай для себя и мула!» Согревшись огнем и чаем из тральба, Искарал прыщ наблюдал за работой Магоры, насколько мог разглядеть подробности в темноте. Сначала она собрала куски камня, все как один ломаные, грубые, зазубренные. Положила их на песок, окружив Трелля овалом. Затем помочилась на камни, раскорячившись подобно крабу и обходя камни по кругу. Искарал подивился совершенству контроля над мышцами, не говоря уж об объеме мочевого пузыря Магоры. В последние годы его потуги к мочеиспусканию заканчивались переменным успехом, так что своевременное начало и окончание процесса казалось ему величайшим из висцеральных умений. Удовлетворившись видом образованной лужи, Магора начала выдирать волосы из головы. Волос у нее оставалось немного, и эти немногие поддавались с таким трудом, что прыщ страшился увидеть, как после выдирания очередной прядки развалится череп. Однако его предвкушением не суждено было сбыться. Держа в руке семь седых прядей, Магора ступила в овал и раскорячилась, встав над телом Трелля. Бормоча ведьмовские заклинания, швырнула волосы во тьму. Инстинкт заставил прыща проследить за полетом серебристых прядей. Он с немалым беспокойством осознал, что над головой нет звезд, а вот над горизонтом они сияли четко и ярко. «Боги! Женщина, что ты натворила?» Не отвечая, она вышла из овала и затянула песню на женском языке, который, разумеется, был совершенно непонятен уху Искарала прыща. Точно так же, как мужской язык, который Магора называла бормотанием, был за пределами ее понимания. Искарал прыщ знал, что мужской язык и был простым бормотанием, придуманным, чтобы смущать женщин. «Суть в том, что мужчинам не нужны слова. У нас же есть члены. Зачем слова, если есть член? А вот у женщин две груди, что предполагает диалог. И каждый мужчина знает, что окончить этот диалог может лишь его выпирающий знак препинания. Что стряслось с миром? Спроси мужчину, и он скажет: «Не спрашивай». Спроси женщину, и ты помрешь, ожидая окончания ответа. Над светом костра пронеслись нити паутины и упали на тело Трелля. «Что это?» — вопросил Прыщ и вздрогнул. Коснувшись тыла ладони, он снял паутинку, на конце которой был паук размером чуть меньше блохи. Жрец тревожно поглядел в небо. «Там пауки? Что за безумие? Что они делают в небе?» «Тихо! Отвечай!» «Небо полно пауков, муженек. Они летят по ветру. Я ответила: закрой рот, или я пошлю в него 1000 моих сестричек». Он с лязгом сомкнул челюсти и придвинулся к костру. «Сгорите, сволочи! Сгорите!» Нити покрыли тело Трелля. Тысячи, сотни тысяч. Пауки обертывали его. «А теперь», — произнесла Магора, — «время луны». Тьма над головами вдруг сменилась потоком серебристого яркого света. Искорал Прыщ с визгом упал на спину, очень пораженный переменой, и обнаружил себя под огромной тяжелой луной. Казалось, до нее можно достать рукой, если осмелиться. Он не осмелился. «Ты стянула вниз луну! Сошла с ума! Она раздавит всех!» «О, хватит! Только видимость! Ну, может, я малость потянула ее, но я же сказала, что это серьезный ритуал!» «Что ты сделала с луной?» Она зловеще, маниакально закаркала. «Всего лишь ритуал, дорогой. Как тебе нравится?» «Прекрати!» «Струсил? Давно пора. Я женщина, ведьма. Лучше спрячь тощую задницу в палатку, муженек. Здесь настоящая сила, подлинная магия». «Нет, то есть это не наша магия, не далхонская. Я не знаю, что это». «Ты прав, это не она. Будь хорошим мальчиком, Искорал Прыщ. Иди в постельку, а я спасу жизнь ничтожному Треллю». Искорал попытался возразить, но решил сдаться. Он заполз в палатку. Снаружи донеслось: «Что ты там бормочешь, Искорал?» «Ох, тише». Ластара Йил открыла глаза и медленно села. Возле арки стоит фигура в серых одеждах, под капюшоном. Грубые стены, формирующие круглую комнату с Ластарой, лежащие в середине на каком-то алтаре. Лунный свет обтекал стоявшего, но свет, казалось, движется, как будто луна быстро опускается с небес. «Что?» — сказала она и жестоко закашлялась. Легкие болели. Едва справившись с кашлем, женщина очистила глаза от слез и снова осмотрелась. Он повернулся к ней лицом. «Танцор тени. Бог. Котильон». Как будто в ответ на незаконченный вопрос он сказал: «Я сам не знаю. Где-то в пустыне творят опасное колдовство. Свет луны украден. Признаюсь, ничего подобного не видывал». Память Ластары устремилась назад. И катан. Огни повсюду. Обжигающий жар. Жестокие ожоги. О, как она кричала от боли! «Что? Что со мной?» «А, вот ты о чем. Извини, Ластара Йил. Коротко говоря, я вытащил тебя из огня. Боги редко вмешиваются, но Трис открыла там дверь». «Трис?» «Королева грез. Она же создала прецедент. Почти вся твоя одежда сгорела. Извини, если подобранная мной не годится». Она поглядела на свое тело, на грубые шерстяные одежды. «Туника неофита. Ты в храме Рошана, тайном храме. Он покинут во время мятежа. Мы в полутора лигах от того, что называлось Икатаном. До дороги на сотку 40 шагов. Храм отлично спрятан». Он махнул рукой в перчатке, указывая на арку. «Вот единственный вход и выход». «Почему? Почему ты спас меня?» Он колебался. «Придет время, Ластара Йил, когда тебе выпадет выбор. Тяжелый выбор». «Какой?» Он помолчал, вглядываясь в ее лицо. «Насколько глубоко твое чувство к жемчугу?» Она вздрогнула и пожала плечами. «Временное увлечение, к счастью, миновавшее. В последние дни он был неприятен». «Я могу понять», — загадочно заметил Котильон. «Тебе придется выбирать между верностью адъюнкту и тому, что представляет жемчуг. Между адъюнктом и императрицей? Бессмысленно. Он остановил ее, подняв руку. Не нужно решать немедленно, Ластара. Я бы не советовал. Все, чего я прошу, обдумать не спеша. Что происходит? О чем ты узнал, Котильон? Ты планируешь месть Лосиин? Его брови поднялись. Нет, ничего подобного. Фактически, я в эти вопросы не вовлечен напрямую. Суть в том, что я кое-что предвижу, и оно может разрешить... Суть в том, что я кое-что предвижу, и одно можно разрешить, а другое нельзя. Он снова повернулся к порталу. Тут есть пища. Подожди до утра, потом сможешь уйти. На дорогу. Там ты найдешь приятную компанию. Скажи так, ты выбралась из города, но ослепленная дымом упала, ударилась головой, потеряла сознание. Когда пришла в себя, 14-я армия ушла. Разумеется, ты мало что помнишь. Это точно, Котильон. Он повернул голову, слегка улыбнулся. Боишься, что задолжала мне, что однажды я вернусь и потребую расплаты? Такова работа Бога, не так ли? Некоторых. Но, видишь ли, Ластара, сделанное в Икхатане 4 дня назад было лишь расплатой за мой должок. За что? Вокруг Котильона собрались тени, и женщина едва расслышала ответ. Ты забыла? Я однажды видел, как ты танцуешь. Он исчез. Лунный свет лился, как серебряный поток. Она сидела, омытая лучами, и обдумывала сказанное. Храп из палатки. Магора сидела на плоском камне в 5 шагах от прогоревшего костра. Искорал прыщ будет спокоен. Луна вернулась туда, где ей положено быть. Не то чтобы она действительно передвинула ее, это было бы слишком тяжело и привлекло бы слишком много внимания. Однако она украла ее силу, на короткое время достаточное для исцеления Трелли. Кто-то вышел из тени, сделал круг около недвижного тела Маппо, встал над Магорой. Она скривила губы и кивнула на палатку. «Искорал прыщ! Неужели он маг высокого дома тени?» «Впечатляющее исцеление, Магора», — ответил Котильон. «Но ты понимаешь, что такой дар может стать проклятием?» «Ты послал прыща на поиски?» «На самом деле не я, а престол тени. Так что не знаю, какое место в его решении занимала жалость к Треллю». Магора снова поглядела на парусину. «Маг! Этот бормочущий идиот!» Котильон твердо взглянул ей в глаза. «Ты из служителей Ордаты?» Женщина рассыпалась клубком пауков. Бог увидел, как они прячутся в каждой трещинке. Еще миг, все пропали. Он вздохнул, огляделся, встретив тупой взор мула, и пропал в завихрении тени.